Глава 14. Ярослав. Раньше я всегда ловил кайф от деловых переговоров. Рядом с важным видом сидели мои юристы, напротив — конкурирующая компания, с которой я собрался подписать договор, загоняя оппонентов в угол. Но сейчас мне было нестерпимо скучно. Азарт схлынул. Мне было все равно, разорятся они или нет. Единственное, чего мне хотелось — поехать домой. Но я задержался, решив облегчить душу своему университетскому приятелю, по совместительству известному адвокату. Изложил ему довольно уродливую историю своей тяги к девушке погибшего брата, ощущая, насколько эта ситуация непозволительна. Тимур выслушал меня со скептической улыбкой на губах. «Яр, ты, конечно, меня извини, но неужели ты не понимаешь, что девчонка просто хочет за твой счет получить билет в красивую жизнь?» Товарищ оказался просто зеркальным отражением меня до встречи с пчелкой. Я помассировал уставшие глаза, не зная, как объяснить ему, что она... Какая она? Не такая? Даже в моих мыслях это объяснение звучало смешно. Будь с ней осторожен. Эти девицы, кровь с молоком, умеют пудрить мозги. А потом ты не заметишь, как женишься без брачного договора. А она спит с твоим водителем. Скривил губы Тимур. У меня как раз недавно было такое дело в практике. Чёрт, может, он и прав. Домой я возвращался далеко за полночь. Едва переступив порог дома, я понял, что-то не так. В холле меня встретила взволнованная Варвара Степановна. В столь поздний час она должна была уже давно спать. «Ярослав Михайлович!» Она вскочила, увидев меня. «Слава богу!» «Что произошло?» «Маечка наша уехала!» Голос экономки дрожал. «После разговора с вашей матушкой. Девочка вся в слезах выбежала. Я так волновалась, что решила вас дождаться». «Моя мать была здесь». Я почувствовал, как внутри поднимается волна гнева. «Когда?» «Приехала часов в 7 вечера. Они разговаривали с Майей. Я не слышала о чем, но разговор был непростым». Варвара Степановна понизила голос. «А потом...» Майя выбежала, белая, как полотно. Поднялась к себе, собрала какие-то вещи и уехала. Я пыталась остановить, спрашивала, куда она едет. Но она только сказала, что не может здесь оставаться ни минуты. Я стиснул зубы так, что заныла челюсть. «Вы вернете девочку?» — спросила Варвара Степановна, и я заметил, как красные пятна покрыли щеки женщины. «Не переживайте так, Варвара Степановна, я найду девушку. Идите спать», — постарался ее успокоить, положив руку на плечо. Женщина закивала и нехотя направилась в сторону своей комнаты. Я достал телефон и набрал номер Майи. Длинные гудки, но ответа нет. Попробовал еще раз. Тот же результат. Упрямая девчонка. Затем отправил сообщение. «Где ты? Перезвони немедленно». Не получив ответа, я быстрым шагом поднялся в комнату пчелки. Первое, что бросилось в глаза — отсутствие ее сумки и некоторых личных вещей. Она явно собиралась в торопях. Ящик комода был приоткрыт. На полу валялась обронённая заколка для волос. На прикроватной тумбочке лежали лекарства, которые врач прописал ей принимать каждый вечер. Забыла. Беспокойство переросло в настоящую тревогу. Беременная женщина в расстроенных чувствах где-то посреди ночи. От одной мысли об этом у меня затылок окатывало горячей волной. Я снова набрал ее номер. Без ответа. Куда она могла пойти? В памяти всплыл тот хлыщ, отчего внутри зародилось недоброе чувство. Если она с ним, я его сотру в порошок, а ее отшлепаю. Потом, как родит. Должно быть, от волнения за девчонку из головы вылетело, что я установил на ее телефон приложение для отслеживания. Да, я привык действовать грязно, но сейчас мои методы пригодились. На экране моего телефона высветилась геолокация пчелки. Студенческое общежитие медицинского университета. Подруга, она поехала к Вике. Испытанное облегчение от того, что она не у мужчины, раздражало. Не тратя время, я поехал к общаге. Дорога до общежития заняла меньше 10 минут. Рекорд даже для меня. Я припарковался у входа и уставился на неприметное 5-этажное здание. Было почти 2 часа ночи. Входная дверь общежития, разумеется, была заперта. Какая-то размалёванная девица вышла из такси, с интересом меня разглядывая. «Ой, а вы к кому?» Кокетливо интересуется, строя мне глазки. Выжимаю из себя любезную улыбку. «Мне нужна Вика. Чёрт, я даже не знаю её фамилии. Они в одной комнате с Майей жили». По лицу девушки растекается разочарование. «Ах, вы к этим. 104-я комната. Проходите». Я прошёл следом за ней. В тускло освещенном подъезде пахло сыростью и дешевыми духами. Я поднялся по лестнице, стараясь не прикасаться к перилам, и остановился перед дверью, из-под которой пробивался свет. Постучался. Дверь открыла миниатюрная брюнетка в пижаме с мультяшными пингвинами. «Ярослав?» — раздраженно произнесла заспанная девушка. «Майя спит». «Я хочу забрать ее». Мой тон смягчился на несколько делений в сравнении с тем, что я использовал недавно на переговорах. Вика скрестила руки на груди. «А вы уверены, что ей будет лучше, если она вас сейчас увидит? Она приехала сюда вся в слезах, я с трудом ее успокоила». Прикрыл на мгновение веки. «Чёрт, о чём моя мать думала, доводя беременную до слёз?» «Моя мать... она не всегда выбирает правильные слова. Я не знала о её визите», — произнёс сквозь зубы. Вика колебалась, изучая моё лицо. «Она правда спит», — наконец сказала девушка. «И ей нужен отдых. Майя измотана и физически, и эмоционально. Беременность, смерть Антона, ваша семья, вся эта нервотрёпка. Ей нужно просто выспаться в спокойном месте». Я стиснул кулаки. Мне хотелось настоять, разбудить Майю, забрать её обратно в дом. Но я подавил эту эгоистичную потребность. «Хорошо», — уступил я. «Пусть отдыхает». В машине я не выдержал и набрал телефон матери. Время близилось к 3 часам ночи, но меня это не волновало. «Ярослав?» Голос матери был бодрым, словно она и не спала. «Что случилось?» «Что ты сказала Майе?» Спросил я без предисловий. «О чём вы говорили сегодня вечером?» Короткая пауза на том конце провода. «Она пожаловалась тебе?» В её тоне появились нотки презрения. «Какая предсказуемость!» «Она не жаловалась, она сбежала из дома!» Отчеканил я. «Что ты ей сказала?» «Только правду». Мать, как всегда, не собиралась отступать. «Что она не имеет права разрушать нашу жизнь». Я с шумом выдохнул. «Я не просил тебя вмешиваться». «Я твоя мать», — отрезала она. «И я не буду сидеть сложа руки, наблюдая, как эта девица манипулирует тобой, используя ребёнка». «Это моё дело». Мой голос звучал опасно тихо. «Ты не имела права приезжать туда и устраивать сцены за моей спиной». «Не будь наивным, Ярослав». Я почти видел, как она поджимает губы. «У этой девушки те же мотивы, что и у других, только маскируются лучше, играют в благородство. И ты, с твоим умом, должен это понимать». На мгновение я прикрыл глаза, пытаясь совладать с яростью. «Послушай меня, мама». Я чеканил каждое слово. «Ты больше не появляешься в моём доме без приглашения. Не разговариваешь с Майей без моего ведома. И не пытаешься решать мои проблемы. Я уже давно не ребёнок. Но ведёшь себя как ребёнок». В её голосе прорезалась горечь. «Я уже потеряла одного сына из-за этой девчонки. Неужели ты думаешь, что я спокойно буду смотреть, как теряю второго?» Эти слова ударили под дых. Мать редко говорила о своих чувствах. Сейчас в её голосе звучала неподдельная боль. Я смягчился, но лишь немного. «Послушай, я понимаю твоё беспокойство. Но Майя беременна. Неужели ты хочешь рисковать его здоровьем?» Последовала длинная пауза. «Ты изменился, Ярослав», — наконец произнесла мать. «Скажи мне, сын, ты так мягок с ней, потому что хочешь соблазнить и убедить отдать ребёнка в нашу семью? Или уже задумываешься о том, чтобы воспитывать ребёнка вместе с ней?» «Чёрт! Слова моего друга, теперь матери, зародили во мне неприятное зерно сомнения. Я и сам уже не понимал, как правильно поступить. Мне нужен только ребёнок, без Майи». Я отключился без дальнейших прощаний. В висках пульсировала кровь. Хотелось ударить по чему-нибудь, разрядить накопившееся напряжение. Я вернулся к машине и сел за руль, глядя на окна, где предположительно находилась комната пчелки. Разумная часть меня говорила, что нужно ехать домой, отдохнуть и вернуться утром. Но что-то держало меня на месте. Я опустил спинку сиденья и прикрыл глаза. «Только на минуту», — убеждал я себя. «Просто собраться с мыслями». Очнулся я от стука по стеклу. Яркие утренние лучи безжалостно били в глаза. Я рывком выпрямился, морщась от боли в затекшей шее, и опустил стекло. Майя стояла возле машины, обхватив себя руками от утренней прохлады. Ее волосы были собраны в хвост, лицо выглядело осунувшимся, под глазами залегли тени. Она смотрела на меня с недоумением. «Ты что, всю ночь здесь провел?